Глава 15. Суббота, 3 октября 2015 года, Лондон, Англия, 10:15. Алекс вслед за Лео прошла из спальни в коридор. Во рту у нее пересохло, и она отчаянно хотела пить. «Где мы?» — спросила Алекс, чувствуя себя на удивление непринужденно рядом с незнакомым мужчиной по имени Лео. «У меня дома. На юге Лондона». Лео остановился посреди коридора и указал на закрытую дверь. Повернул ручку и открыл ее, а затем отошел в сторону, чтобы Алекс могла заглянуть внутрь. В комнате на полу сидели Дрю и Лаверна, оба прикованные наручниками к металлическому радиатору. Они выглядели усталыми и изможденными. Лео закрыл дверь, оставив эту картину в памяти у Алекс. «Теперь мне остается только придумать, что с ними делать», — сказал он. Алекс попыталась понять, что за человек оказался перед ней. «Причинять им вред нельзя. Ты же это знаешь, верно?» Лео рассмеялся. «Это говорит девушка, которая пыталась всадить в каждого из них по пуле». «А это говорит человек, который доставил пистолет ко мне в квартиру». «Я просто выполнял приказ. Пистолет должен был дать тебе почувствовать себя в безопасности. Я никогда не думал, что ты им воспользуешься. Хотя следовало догадаться. Нет такой проблемы, из которой американцы не смогли бы выпутаться с помощью оружия». «Я плохо помню вчерашний вечер», — продолжила Алекс. «До смерти испугалась и понятия не имела, что эти двое собираются со мной сделать. Но сейчас я ясно мыслю. Никто не пострадает, или я позвоню Гаррету?» «Притормози. Никто не пострадает. Нам нужно взять ситуацию под контроль, прежде чем звонить мистеру Ланкастеру. Я бы уже отпустил этих двоих, но сначала хотел поговорить с тобой». «О чем?» «Я могу потянуть за некоторые ниточки со своей стороны, и мы оба знаем, что Гаррет Ланкастер — влиятельный человек. Но все равно, если Бонни и Клайд решат обратиться в полицию, у тебя будут большие проблемы, подруга». «Они пытались вымогать у меня деньги». «Твое слово против их. И у тебя был пистолет, так что ты проиграешь. Пока эта проблема не вышла из-под контроля, нам нужно все уладить». Тут Алекс начала понимать масштаб катастрофы. «И каков же план?» Лео покачал головой, похожий на шар для боулинга. «Есть у меня пара идей. Но что бы мы ни делали, эти двое будут неизвестными переменными в уравнении. Сейчас у меня своя частная сыскная фирма, но до того, как стать полицейским, я служил в спецназе. Нашими самыми непредсказуемыми информаторами были марионетки, и эти двое очень мне их напоминают. Это всегда был риск. Они могли достать любую информацию, но в то же время были непостоянны». Марионетки. После 12 часов сна разум Алекс начал просыпаться и работать на полную катушку. Ей пришла в голову идея. Бонни и Клайд, как назвал их Лео, это именно то, что ей нужно.